Ло кружил по городу на своем пикапе, подмурлыкивая в такт Вейлону Дженниксу. За городом он обычно слушал Фейт Хилл, которая ему давно нравилась, но как бы классно ни пела женщина, ее пищанию не место в машине настоящего мужчины. Разве что ему споет живая девчонка, а не равнодушный динамик стереосистемы. Надо сказать, Ло как раз сейчас думал об одной девице. Если уж быть честным, то сразу о двух. Впрочем, в его необъятном сердце всегда хватало места для женщин. Одну барышню он увидел сразу. Она стояла на приставной лестнице и красила в ярко-желтый цвет ставни своего крохотного домика. На ней была простенькая куртка и джинсы в обтяжку. Чтобы привлечь внимание, Ло взревел мотором. Он-то знал, как классно смотрится в этой черной машине. Однако реакции так и не последовало. Вздохнув, он припарковался у тротуара. Другая бы давно уже крутилась возле его машины, а эта даже бровью не повела. «Привет, Линда Гейл!» «Привет, привет!» — бросила она, не прекращая работы. «Что поделываешь?» «Массаж лица и педикюр». «А на что это, по-твоему, похоже?» Он снова вздохнул, затем выбрался из машины и в развалочку подошел к дому. «Что? Свободный денек?» На самом деле, он уже успел заглянуть в ее график. «Угу. А у тебя?» «Да есть там несколько человек на ранчо, но они сегодня сплавляются по реке. Видела рис?» «Нет». Она с размаху шлепнула краску на ставень так, что брызги полетели во все стороны. «Эй, поосторожней! Не нравится? Отодвинься!» «Вот злюка!» — подумал он. «Из какой стати он терпит эти издевательства?» «Я просто хотел узнать, как она. Вот и все». «Твоя мама сказала, чтобы я ей не докучала. Вот я и не докучаю». Вздохнув, она опустила кисть. «Надеюсь, с ней все в порядке. Что ни говори, ужасное событие». «Ужасное», — согласился Ло, — «но и захватывающее. Точно». Линда Гейл наконец-то повернулась к нему. «Нехорошо, конечно, но все просто взбудоражены. Бебе считает, что эта парочка ограбила банк или что-то в этом роде, а потом они не поделили деньги, и тогда он ее убил». «Ну что ж, объяснение не хуже прочих. Ну, а я думаю, что это двое любовников, которые решили сбежать. Потом она передумала, захотела вернуться к мужу, к ребятишкам. Вот тогда он ее и убил в порыве страсти». «Может, и так». Затем привязал к телу груз и затолкал его в старую хатку бобров. «Это уж слишком, Ло. Хуже, чем просто закопать ее там». «Да ладно». Вряд ли бы он стал мудрить с грузом. Ло стоял так близко от Линды Гейл, что, несмотря на резкий запах краски, мог чувствовать аромат ее кожи. К тому же, чтобы поступить так, нужно точно знать, где находится эта хатка. А они явно не местные. В любом случае, он уже давно смылся. «Полагаю. Впрочем, рис от этого не легче». Она снова начала красить. Теперь ее округлая попка была прямо на уровне его глаз. «Нужно лишь чуть-чуть наклониться. Насколько я помню, ты собирался повидать ее?» «Кого?» — он ошарашенно замигал. «Ах, Рис! Ну, не знаю. Я рассчитывал, что ты пойдешь со мной». «Твоя мама сказала, что сегодня Рис лучше побыть одной. К тому же мне надо докрасить здесь». «Такими темпами ты будешь красить целый день». «У меня есть еще одна кисточка, умник», — бросила она через плечо. «Можешь заняться полезным делом, вместо того, чтобы топтаться здесь без толку. Между прочим, у меня сегодня выходной». «У меня тоже». Черт! Меньше всего ему хотелось красить эти проклятые ставни. Но ничего другого тоже не приходило в голову. «Пожалуй, я готов протянуть тебе руку помощи». Он потянулся за второй кистью, с которой еще не успели снять ценник. «Если нам удастся закончить до следующего вторника, мы могли бы выбраться на ранчо. Там я оседлаю нам пару лошадей. Чудесный денек для прогулки верхом». По губам Линды Гейл скользнула еле заметная улыбка. «Пожалуй, денек сегодня и правда чудесный».